71. Между тем, Атон, против всеобщего ожидания, не предавался ни утехам, ни праздности. Отказавшись от любовных похождений и скрыв на время свое распутство, он всеми силами старался укрепить императорскую власть. Правда, такое поведение внушало еще больше ужас, ибо все понимали, что доблести эти притворны, и что его дурные страсти, едва им снова дадут волю, окажутся страшнее, чем раньше. Чтобы прослыть великодушным к человеку, пользующемуся доброй славой, но ненавидимому окружением императора, Отон приказал привести на Капитолий Мария Цельза, кандидата в консулы, которого он в свое время заключил в тюрьму и спас таким образом от ярости солдат. Примечание 188. Смотри главу 45, а также главы 14, 31, 39 и примечание 72. Конец примечания. Цельс не только подтвердил, что оставался верным Гальбе, но и дал понять Отону, какую пользу могут принести ему самому люди, умеющие хранить верность своему принципсу. Отон не стал вести себя как государь, прощающий преступника. Он призвал богов в свидетели того, что они с Цельзом примиряются как равны с равным. Тут же ввел его в число своих самых близких друзей и вскоре отправил на войну вместе с другими полководцами. Цельс, как бы преследуемый злым роком, был и на этот раз столь же верен своему императору, столь же стоек и столь же несчастен. Знать встретила помилование Цельза с удовлетворением, чернь с шумной радостью, и даже солдаты ничего не имели против. Теперь они восхищались доблестью Мария, которая прежде приводила их в такую ярость.